Глава 14. Разговор по душам. Беглецы шли молча, стараясь, однако, не отставать друг от друга. Эри смотрела под ноги, на белый нетронутый снег, в котором вязывал по самые колени. От порывистости, как это обычно бывало, уже не осталось и следа. Но что сделано, то сделано, и назад дороги не было. Впрочем, как и всегда. Она украдкой глянула на идущих позади Вирта, Кристофера и Тирка. Последний держался особняком и, похоже, избегал на нее смотреть. Но кто знал, что так получится? После всего услышанного, увиденного, Эри поняла, что отношение Тиары никогда не было искренним. И все, что волновало белоголовую эльфийку, это заключенная в ней магическая сила. Сила, от которой не было никакой пользы, но которая почему-то всех интересовала. Правда, поведение друида все же укладывалось в общую картину мира. Это она расслабилась и забыла, что никому не интересна сама по себе, а только лишь как средство. Так было в Ньюэле, Ланкасе, Толгарде и вот теперь среди эльфов. Всем было чего-то надо. Всем, кроме Анжела и Корта. Ах, если бы можно было с ними поговорить. Эри захотелось посоветоваться хоть с кем-нибудь, и она выбрала вернуться в лагерь военнопленных и увидеться с Виртом. Намного она не рассчитывала, но как рыцарь служения он мог рассказать о Раване что-то новое. Может быть, отправиться на родину Анжела не самое большое зло? Может, надо согласиться? Но только осознанно, с пониманием. А Тиара бы правда не сказала. Айлен за эльфов, а Вирт и Кристофер – люди со стороны. Да и просто – люди. Эри упомянула красноволосую подругу, и ее пустили в лагерь. Оказавшись за воротами, она сразу направилась к бараку под номером 16. Потоптавшись у порога, смахнула остатки нерешительности и потянула за ручку двери. На этот раз внутри никого не оказалось. Вспомнив, что в прошлый раз встретила Вирта возле столярной мастерской, она решила поискать там. С помощью стамески и молотка сокол вырезал узоры на спинке стула. Получалось у него ловко и красиво. Эри вспомнила, что у Орланды в домике были похожие стулья. Она каждый день сидела на них и вовсе не задумывалась, кто их сделал. Ее заметил мужчина справа, работавший рубанком. «К себе, что ли?» – спросил он Вирта. Тот поднял голову и, не скрывая удивления, спросил. «Маленькая, ты чего здесь?» Хотелось кинуться к нему и прижаться к груди, расплакаться. Но Ира лишь сглотнула подкативший ком и на выдохе сказала. «Я больше не могу». Остроухи обидели. Он улыбнулся. Из глубины барака к ним шагнул Кристофер. «Что случилось?» Эри открыл было рот, но тут слева послышался шум. Через секунду поднялся гам, раздались крики. Вирт и остальные повыскакивали на улицу. Горячие фонтаны пробили лед озера и взмывали высоко в небо. На стенах у кромки воды среди лучников началась паника. Они торопливо спускались вниз. Пленные, почуяв возможность, ринулись толпой к воротам. Все случилось спонтанно, почти без слов. Кристофер поначалу заупрямился, но Вирт крепко вцепился ему в предплечье и буквально утащил за собой. По пути им встретился Тирк. Эри на этот раз попыталась скрыться, но тот побежал за ней. Пленные брали ворота штурмом. Началась потасовка со стражниками. В ход шли инструменты, недоделанная мебель и посуда. Все, что попадалось под руку. В общей неразберихе им четверым удалось выскользнуть и кинуться прямиком к елям. Лес встретил густой, плохо проходимой чащей и пугающей тишиной. Словно зачарованные, никто не смел остановиться, повернуть назад или заговорить. Они шли молча уже больше часа, пока Тирк наконец не решился. «Эрил», — позвал он, — «а куда мы идем?» «Не то чтобы мы не доверяли твоему знанию местности», — добавил Верт Сокол. Она обернулась и озадаченно посмотрела на своих спутников. На минуту подумала, что когда-то каждый из них был ее конвоиром, а теперь шел за ней, как за боевым знаменем. Ирония судьбы не иначе. «Надо убежать подальше от Филдбурга», — ответила Эри не слишком уверенно. «А дальше? Дальше не знаю. Я только примерно представляю, где граница». «Нам лучше не останавливаться», — высказался Орел. «Наверняка у Шаста уже взяли след». «А вы вообще кто будете?» – поинтересовался Тирк. «А ты?» – парировал Сокол. «Бывший охотник». «Бывших не бывает», – хмыкнул Кристофер. Не успел Тирк ответить, как что-то больно ударило его в плечо. Он поднял голову и тут же пожалел об этом. С неба посыпались крупные градины. «Ничего себе!» – присвистнул он. «Все под дерево!» Кристофер отскочил назад и прижался спиной к стволу сосны. Остальные поспешили последовать его примеру. Эри зачарованно смотрела, как здоровенные, размером с кулак, ледышки пронзают снег. С минуту все молчали, пока Верт не заметил. «Одно хорошо. Эльфам с такой погодой будет не до нас». Орел не разделял его оптимизма. «Что-то мне подсказывает, за ней точно придут». «Так кто вы все-таки такие?» – повторил свой вопрос Тирк. А когда Верт представился, переспросил. «Рыцари служения? Значит, Эрио и правда оказалась шпионкой?» Кристофер неопределенно качнул головой и добавил. «А еще ее обвиняют в убийстве Хинта». «Эй!» – насупилась Эри. «Не говорите так, будто меня здесь нет. Если считаете, что я могу кого-то убить, нечего тогда здесь стоять. Разойдемся и все». «Ладно вам», – проговорил Верт миролюбиво. «Мы сейчас все...» – он поднял указательный палец. «Под одним деревом». «Надо решить, что будем делать», – предложил Тирк. Их взгляды наконец встретились. Вокруг повисла тишина, нарушаемая лишь гулким стуком градин на стволу деревьев. Магию мгновенно разрушил Кристофер. «На дорогу выходить нельзя», – сказал он, – «если не хотим нарваться на патруль». «Я предложил заночевать в чаще», – ответил Сокол, – «но у нас нет огня, и я, честно говоря, замерз». «Да», – кивнул Орел, и было неясно, всерьез ли он. «В лагерном бараке потеплее». «Ты ведь говоришь по-эльфийски, верно?» – спросил Тирку Эри. «Говорю». «Тогда при необходимости что-нибудь соврешь патрульным. И, может быть, мы доберемся до какого-нибудь города?» «Это глупо», – Кристофер наморщил лоб. «Нас или повяжут, или убьют на месте. Она ведь не полноценный эльф». Эри не удержалась от улыбки. Из уст орла, ненавидящего остроухих с детства, это звучало почти как комплимент. «А кто в темноте разберет?» – возразил Тирк. «Удавал же ей выдавать себя за человека. Получится и за эльфа». Он повернул голову, и их взгляды снова встретились. «Я пыталась выжить», – пробурчал Эри, словно ее в чем-то упрекали. «Сейчас тот же случай». Они помолчали бесконечно долгое тягучее мгновение. «Эльф отлично видит в темноте», – проговорила она, уводя взгляд. «Град, похоже, закончился», – заметил Вирт. «Давайте двигаться, а там посмотрим». «Вроде все». Рики глянул в окно. «Пойду посмотрю, как там». Диана кивнула. Взяв со стола куртку, он вышел на улицу. Бывшая мануфактура Нудвудов смотрелась еще более неживой, чем обычно. Оставшиеся поселенцы попрятались по домам. В разбитых окон прибавилось. Что неприятно, внезапный град изрешетил крышу в курятнике. Рики заглянул внутрь и убедился, что пришибло только одну птицу. Остальные сбились в угол и отрывисто кудахтали. Не совсем плохо. Он подумал, что Диане не могла так вдруг привидеться Эри. Возможно, та была здесь, хоть это и казалось маловероятным. Как охотничий пес он принялся рыскать по окрестностям. Иногда останавливался и осторожно звал. «Эри, Эри, ты здесь? Эри, это я!» Никто не отзывался. Обойдя территорию мануфактуры несколько раз, Рики наконец сдался и направился в курятник латать крышу. Диана наблюдала за ним из окна, потом вышла на крыльцо, а когда увидела, что он возвращается, поспешила вернуться в дом. «Он все еще ждет ее», – послышался голос за спиной. Она обернулась. На пороге стояла Лила с походным мешком в руках. «Кого?» – не поняла Диана и, заметив поклажу, спросила. «Ты чего?» «Зашла попрощаться». Девушка победно вскинула подбородок, словно выиграла на ярмарке главный приз. Диана нахмурилась. «Куда пойдешь?» «В расположение армии ополченцев». «Пуф!» – фыркнула она. «Делать тебе нечего». «Это здесь делать нечего», – сказал с ударением Лила. «А там жизнь». Минуту они молчали. «Что ж», – Диана развела руками. «Останавливать не буду. Прощай». «Еще бы ты останавливала». Лила покачала головой. «Надеюсь, когда-нибудь поймешь, что, причинив другому зло, счастья не обретешь». Диана скрестила на груди руки и с сожалением проговорила. «Не верится, что когда-то считала тебя лучшей подругой». «Мне тоже». Лила развернулась на пятках. Уже взявшись за ручку, чтобы закрыть за собой дверь, она остановилась и, сияя, как только что отчеканенная монета, едко заметила. «Остроухая ведьма, ему всегда будет дороже тебя». «Да пошла ты!» – не выдержала Диана. Лила скрылась за дверью. Лес дремал, казался молчаливым и неживым. Лишь временами едва уловимые шорохи заставляли вспомнить, что природа никогда не спит. Сосны темными верхушками уходили в небо, шептались с ветром, раскачивались, как маятники, и снова замирали. Где-то вдалеке слышался волчий вой, похожий на плач разлученных влюбленных. Огромный филин громко вторил ему. Под ногами хрустел снег. Ири и ее спутники шли медленно, осторожно пробираясь по замерзшему бурелому. Темнота вокруг становилась все плотнее, мало что было видно. Мужчины старались держаться вместе, боясь даже на мгновение упустить из виду едва различимые силуэты. Только Эри продвигалась уверенно, так как видела все же лучше людей. Но вот от пронзительного холода было не спастись. Редкие снежинки падали на лицо и медленно таяли. Эри продрогла и уже давно не чувствовала ни пальцев, ни кончиков собственных ушей. «Я замерз», – прошептал Вирт. «Надо что-то придумать», – коротко отозвался Кристофер. Но придумать ничего не удавалось, а потому они просто шли вперед, стараясь не отставать от всевидящей Эри. «Было бы хорошо сейчас сидеть у костра, ужинать и рассказывать друг другу истории», – думала она, вспоминая время, когда ее везли в Равану. С рыцарями служение было интересно и весело, даже будучи пленницей. Правда, тогда среди них был Рике, противоречивый, иногда ненавистный и в то же время родной, с которым ее всегда связывало нечто большее, чем казалось со стороны, большее, чем они сами думали. А теперь он прогуливается где-то на той стороне, где тепло и хорошо, где много света, радости, и все друг друга любят. Эри вынула руки из карманов куртки и потерла ладошки. В кончиках пальцев заколола. «Вот бы перенестись отсюда сразу туда, где тепло, где Рики», – подумала она. Ладони внезапно начало жечь, а падавшие снежинки превращались в пар. Остановившись, Эри уставилась на свои руки, и об нее чуть не споткнулся Тирк. «Что случилось?» – удивился он. «Я ничего. Подожди здесь». Пробормотала девушка и прыгнула в темноту, как заяц в кусты. «Чего это она?» – не понял Вирт. Кристофер пожал плечами. «Да бежать вот так спонтанно», – заметил Тирк, крутясь на одном месте. «Не самая умная идея. Холодно ведь, да и темно. И как она тут что-то видит?» «Наверное, ночное зрение досталось ей по наследству крови», – предположил Орел. «Все лучшее в жизни случается спонтанно», – изрек Вирт. Но на эту мудрость никто не ответил. Поднялся ветер, лес зашумел, среди черных ветвей что-то вспыхнуло. Послышался треск и неожиданно стало светлее. Тирк и бывшие рыцари переглянулись. Из кустов показалась Серия. В руках она держала горящую головешку. Сумерки окутали Филдбург, огромные дендрои покачивались тайками огоньков. Эльфы, напуганные гейзерами и градом, затаились по домам. Король Ренорд велел подать ужин в свои покои. Выглядел он усталым и задумчивым. Разведчики донесли, что люди оставляли приграничные земли, чтобы влиться в новую армию. Над обгорелыми пустырями теперь развивались эльфийские знамена. Но юг Западной Лансии еще был захвачен Аргоном. И пока те не продвинулись еще дальше, надо было заканчивать войну и подводить черту. Но с кем ему подписывать мирный договор? По всему выходило, что ополченцам руководят оставшиеся рыцари служения, уцелевшие генералы и кто-то из дворянства, но без четкого лидера. Для Ренорта было загадкой, как чем-то можно управлять без единого центра, без власти и ответственности в одних руках. Это ж каждый будет тянуть одеяло в свою сторону, и на все ситуации компромиссов не будет. Тем более в военное время. Возможно, думал король, лидер у ополчения все же есть. Просто его разведчики не подобрались достаточно близко. Что ж, это решится рано или поздно. А вот что им делать с гневом природы? Дверь в его покое приоткрылась. Ренорд вышел навстречу. «Спасибо, что согласилась поужинать», — сказал он, улыбнувшись. «Королю негоже благодарить за такой пустяк», — ответила Тиара. Ренорд пропустил ее замечание мимо ушей и жестом пригласил за стол. «Еду сейчас подадут». Опустившись на стол с резной спинкой, Тиара терпеливо изучала короля взглядом. «У меня к тебе просьба». Не стал он ходить вокруг да около. «Все что угодно, повелитель». «Расскажи, что происходит?» «Ты о Граде?» «Не только. Обо всем. С самого начала». В этот момент дверь открылась, и двое молодых эльфов принесли угощение. Друид облегченно вздохнула, пользуясь заминкой, чтобы обдумать ответ. Она знала, что рано или поздно Ренорд спросит, и знала, что не имеет права лгать, да и не хочет. И все же объяснить было не так-то просто. «Я слушаю», – вывел ее из задумчивости голос короля, когда двое эльфов исчезли за дверью. «Что ж, повелитель», – Тиара набрала полную грудь воздуха. «Я расскажу, а там уже сам решай, что со мной после всего делать, ибо молчание мое преступно. Ты помнишь легенду о великих драконах? Каждый из них отвечал за ту или иную силу природы, и то, что происходит сейчас, знаки их возвращения». Ренорд нахмурился. «Знаки?» «Землетрясение – это гнев Вестнаура. Горячие фонтаны и град – Нордельбрана. Причем последнее могло быть только согласие Саутринга, повелителя неба. И это значит, что совсем скоро на нас обрушится гнев и остальных братьев. Быть может, огненное море из Твандейла. Или гибель всего живого, если того пожелает Вайфанг и Шангрел». «Ты сейчас серьезно?» – на всякий случай спросил Ренорд. «Серьезно», – подтвердила Тиара. «Наши предки верили, что с возвращением драконов закончится мир. Вороване тоже обеспокоены. И это говорит о чем-то, верно?» «Да», – король продолжал хмуриться. «И что можно сделать?» «Ированские и аргонские пророчества здесь сходятся. Нужно найти спасителя, некоего воина огненной лилии. Но неизвестно, кто это и где его искать. Однако мне удалось выяснить кое-что другое. Чуть больше полугода назад я узнал, что в Западной Лансии есть необычная девочка, испускающая зеленый свет. Я бы не обратила внимания, если бы не Раванса, которым лидер обещал передать ее. Поэтому я попросила Эрвина атаковать отряд рыцарей служения». Ренорд помрачнел, но перебивать не стал. «Он захватил девчонку», – продолжил Тиара. «И отдал мне. Выяснилось, что на нее наложена печать. Думаю, аргонская. Она блокировала магию». «Но сейчас что-то изменилось», – догадался король. Тиара поджала губы. «Я думал, что смогу не только пробудить силу Эрил Найт, но и направлять ее. Девочка упряма, но душа у нее не злая. Возможно, лед бы тронулся, только я не успела. Появились знаки, и Эрил сбежала». На лице Ренорда читалось «сама виновата», но вслух он спросил. «Сбежала, и что?» «Со мной встречался маг из Раваны. Он говорил о грядущем конце света, а также о том, что его друга-чародея держит в заложниках аргонский орден Огненной Лилии». «Зачем им это?» «Орден уверен, что раванцы знают, где найти воина». «А они знают?» «Нет», – покачала головой Тиара. «По мнению раванцев, воин – это обязательно человек и мужчина, но Эреонайт достаточно сильна, чтобы походить на него. С ее помощью маги надеются выиграть время. Я согласилась передать ее им». «И все за моей спиной». Король сжал кулак. «Прости, повелитель». Тиара опустила голову. «Это было самонадеянно?» «Хуже». Он поднял глаза. «Ты непоследовательна. Нельзя сначала отказывать Оракулу, а потом заключать сделку с его миньоном». Друид хотел было возразить, но прикусил язык. Ренорд глубоко вздохнул. «Ладно, что сделано, то сделано. Ты мне главное скажи, что дальше? Нам всем готовиться к концу света?» «Знаки ты видел сам», – осторожно начала Тиара. «Я подозреваю, что Эрил Найт родилась на свет не случайно. Я никогда прежде не чувствовал в ком-либо такой потенциал. Сам по себе он, конечно, мало что значит. Но раванские маги могли бы обучить девочку. Помочь направить. Сделать то, что не удалось мне. И кто знает, Может, воин и не обязательно человек? Сейчас Ириона это в бегах, напомнил король. Я уже послал Айлин по следу. Эри притянула колени к подбородку и обхватила их руками. Она сидела на поваленном дереве и смотрела, как танцуют огненные струи. В животе урчало от голода, но она призывала себя быть сильной и гнать мысли о еде. Кристофер, Вирт и Тирк сидели напротив и увлеченно спорили, как будто забыв о ее существовании. «Значит так», — говорил орел, чертя на снегу палочкой. «Если мы двинемся строго на запад по солнцу, то у границы будем через пару-тройку дней». «Бывшая граница», — возражал Тирк. «Сейчас там все занято эльфами, и как далеко простирается их влияние, мы не знаем. Главное — не попасться патрулям и не замерзнуть, а остальное приложится», — заявил Сокол. «Надо еще сообразить, что поесть», — добавил орел, «а то на голодный живот и голова думать не хочет. Подождем, как светать начнет», — предложил Вирт и, вытащив из-за пазухи нож, выразительно повертел его в руках. «Как тебе удалось это спрятать?» «Я не прятал», — Сокол улыбнулся. «А позаимствовал у стражника». Кристофер молча подбросил в костер веток. Пламя легонько касалось их, словно еще не уверенное, и начало лениво расползаться. Вирт принялся устраивать себе ложе, следом за ним тем же занялся Кристофер. Постепенно их маленький лагерь стихал, и только слышались легкое потрескивание огня, лесные шорохи и далекие завывания ветра. Тирк присел рядом с Эри. «Не спится?» – спросил он вполголоса. «Думаю», – ответила она, не поворачивая головы. «О чем?» «О всяком». Огонь отражался в ее зеленых глазах. «Я тоже за это время о многом успел подумать», — вздохнул Тирк. «В плену все по-другому. Начинаешь осознавать некоторые вещи. Например, зачем мы живем? Я столько времени посвятил охотничьему делу, а сейчас оборачиваюсь и не понимаю, ради чего. Семьи у меня нет. Живы ли родители, даже не знаю. Друзей так и не завел. Все, чем жил раньше, — охота. А когда ее не стало, вдруг понял, что кроме нее ничего и не было. Ты никогда не жалела о прошлом?» «Жалела», — закивала Ири. «И не раз. Жалела, что ушла из Шадры вообще. Все время искала что-то, и все время меня преследовало чувство, что ищу я что-то не то. Не знаю, как это объяснить». «Я тебя понимаю». «Правда?» Она повернула голову и заглянула ему в глаза. «Как ты проживаешь эти 2 года?» — спросил Тирк, словно время теперь измерялось их встречами. «По-разному», — Эри пожала плечами. «Сначала были допросы, но ты об этом знаешь. Потом год в заточении, затем лорд Кибард». «Ты шпионил для эльфов?» Тирк одарил ее поохотничьи проницательным взглядом. На секунду подумал, что все как раньше. Этих 2 лет не было, и они сидят за столиком в орлином глазе. Она улыбнулась. «Нет». «И ты не убивал нашего короля?» — продолжал допрос Тирк. «Нет». «А почему тогда среди остроухих как своя?» «Как, но не своя?» — возразила про себя Эри и вслух сказала. «Можешь не верить, но все это время меня возили из одного края страны в другой, совершенно ни за что. Почему-то я всем была нужна. Эльфы не оказались исключением, просто действовали хитрее. Но я не хочу быть чьим-то орудием. Я хочу проживать свою жизнь и, думаю, имею на это право». «Виноватых без вины не бывает», — заметил Тирк. «Если бы ты не визжал, не скрывал свою сущность, не лгала, никто не стал бы тебя преследовать». Она усмехнулась. «Ты сам-то в это веришь?» «Если бы тогда в Ланкасе ты сказал правду, я бы помог, а так...» «А так лишь выполнял свой долг, да?» Эри недобро сверкнула глазами от воспоминания о допросе заново в животе. Тирк скрестил на груди руки. «Представь, — начал он, — что человек, которому ты верила, который тебе нравился, оказывается твоим врагом. Как бы отреагировал?» «Не так», — отрезала она и, помолчав, добавила. «Впрочем, я давно тебя простила». Тирк отвернулся и уставился на огонь. «Что тебя связывает с рыцарями?» — спросил он вполголоса. Эри сама не знала. Мы сдружились, когда меня везли в Аравану. На твоем месте я бы на них не рассчитывал. Тирк снова посмотрел на нее. В случае чего каждый будет сам за себя. Ири мягко улыбнулась. «Главное – добраться до границы живыми, а там уж кто как решит». «И куда ты подашься?» – поинтересовался Тирк. «Может, в Кевлунью?» – подумав, ответила она. «Попробую найти мать». «Думаешь, она жива?» Эри качнула головой. «Не знаю». И торопливо спросила. «А ты куда пойдешь?» «Хочу убедиться, что с родителями все нормально. А потом искать сослуживцев. Кто еще уцелел?» «Кстати, как тебе удалось раздобыть огонь?» Его взгляд снова стал поохотничьи цепким. Эри посмотрела в сторону. «Я же говорила, наткнулась на горящее дерево». «Вот теперь вижу, что ты врешь». Бывший охотник поднялся на ноги. «Я ведьма», – поспешно выплела Эри, глядя на него снизу вверх. «Такое объяснение устроит?» «Почему не хочешь сказать «нормально»?» «Потому что потому». Она отвернулась. «Как можно объяснить, что огонь породили ее собственные руки? Признать, что она сама наколдовала его, когда отлучалась в лес?» «Тирк не поверит. Да и вышло это в сущности случайно. Вот она думала о костре с рыцарями, о Рике. И руки сами потеплели. Она свела их вместе, и в ладонях появился огненный шарик. «Я слышал, некоторые эльфы умеют управлять силами природы», – не сдавался Тирк. «Так что мне ничто не удивит. Просто скажи нормально». «Отстань!» – Эри уткнулась носом в колени. «Брось, я не буду считать тебя ведьмой». «Ага, сейчас ты думаешь иначе». «Представь себе, думаю». Эри резко выпрямилась и посмотрела с вызовом. «Хочешь правду?» «Я обладаю очень большой магической силой, прямо гигантской, и могу, если захочу, спасти этот мир, а могу разрушить». «Не преувеличивай», – так сказала Тиара, лесная колдунья, друид, повелительница природы. Она знала, что говорила, поверь мне. «Тогда почему не наколдуешь нам теплый дом и постели?» Тир глянул с вызовом. «Потому что не хочу». «Ты не можешь, а говоришь про какую-то силу. Брось, Эри. Зачем строить из себя то, кем не являешься? Ну, есть у тебя какие-то там способности, и что? Не надо из-за этого отталкивать людей». «Я отталкиваю не поэтому». «Ты боишься?» Тирк присел перед ней на корточки. «Боишься открываться, доверять и любить?» «Да, боюсь», — вдруг ответил Эри и посмотрела прямо в его теплые глаза, увидев в них отражение своих собственных.